и тут же оказался центром общего внимания. Зрителям на тротуарах представилась возможность в ожидании шествия поглазеть на что-то еще. Младшие школьники принялись махать мне из стройных рядов, люди вокруг и на противоположной стороне улицы улыбались и кивали. Я без труда догадывался об их мыслях. А вон из дома вышел новый ветеринар, он на днях женился, вон его хозяйка рядом с ним. Меня охватило удивительно приятное чувство. Не знаю, все ли молодые мужья его испытывают, но в те первые месяцы меня не оставляло ощущение тихой и прочной радости, и я гордился тем, что я новый ветеринар и стал в городе своим. Возле меня, на решетке, как символ моей значимости, висела дощечка с моей фамилией. Теперь я прочно стоял на ногах, я получил признание. Поглядывая по сторонам, я отвечал на приветствие легкими, полными достоинства улыбками или любезно помахивал рукой точно особо королевской крови во время торжественного выезда. Но тут я заметил, что мешаю Хелен смотреть, а потому сделал шаг влево, ступил на исчезнувшую решетку и изящно скатился в подвал. Эффектнее было бы сказать, что я внезапно исчез из виду, словно земля разверзлась и поглотила меня. Но, к большому моему сожалению, этого не случилось. Тогда я просто отсиделся бы в подвале и был бы избавлен от дальнейших испытаний. Увы, скат оказался коротким, и мои голова и плечи остались торчать над тротуаром. Мое маленькое злоключение вызвало огромное оживление среди зрителей. Шествие было на время забыто. На некоторых лицах отразилась тревога, но вскоре хохот стал всеобщим, взрослые хватались друг за друга, а младшие школьники, расстроив ряды, буквально валились с ног, и распорядители тщетно пытались восстановить порядок. Я парализовал и музыкантов серебряного оркестра, которые уже подносили к губам мундштуки своих труб, чтобы дать сигнал к выступлению. Им на время пришлось отказаться от этой идеи. Вряд ли хоть у кого-нибудь хватило бы сил подуть даже в детскую свистульку. Собственно говоря, на свет Божий меня извлекли именно два музыканта, подхватив подмышки. А моя жена, вместо того, чтобы протянуть мне руку помощи, изнемогала от смеха под моим укоризненным взглядом у дверного косяка, утирая глаза платочком. Что произошло, я понял, когда вновь достиг уровня тротуара и начал с небрежным видом отряхивать брюки от угольной пыли. Вот тут я и увидел Уэсли Бинкса. Согнувшись от хохота в три погибели, он показывал пальцем на меня и на угольный люк. Он был совсем близко в толпе зрителей. И я впервые мог как следует рассмотреть злобного бесенка, который так меня допекал. Наверное, я бессознательно шагнул в его сторону, потому что он мгновенно исчез в толпе, ухмыльнувшись напоследок по моему адресу. Вечером я спросил про него у Хелен. Но она знала только, что отец Уэсли бросил семью, когда мальчику было лет 6, а его мать потом снова вышла замуж, и он живет с ней и отчимом. По странному стечению обстоятельств, мне вскоре представился случай познакомиться с ним покороче. Примерно неделю спустя после моего падения в угольный подвал, когда рана, нанесенная моему самолюбию, еще не зажила, я, заглянув в приемную, увидел, что там в одиночестве сидит Уэсли. То есть в одиночестве, если не считать тощей черной собачонки у него на коленях. Я просто не поверил своим глазам. Сколько раз отшлифовывал я фразы, приготовленные именно на этот случай, однако из-за собаки я сдержался. Если ему требовалась моя профессиональная помощь, я не имел права начинать с нотации. Может быть, потом...